Кафисма 11. «Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание сперва, елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам, не утаишися от чад их в рот им, возвещающих хвалы Господни, и силы Его, и чудеса Его, я же сотвори». И воздвижи сведения во Иакове, и закон положи во Израиле, елико заповеда отцем нашим, сказати я сыновом своим, якуда познает род им, сынови родящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивай, род, иже не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сыновь Ефремли, налицающе и стреляюще луки, возвратишеся в день брани, не сохраниша завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходити, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им пред отцы их, я же сотвори чудеса в земле египетской, на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, як умех, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня, разверзи камень пустыни, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из каменя, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, вопросите брашна душам своим, и клеветаша на Бога, и реша, еда возможит Бог, уготовите трапезу в пустыне, понеже порази камень, и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дати, или уготовите трапезы людям своим, всего ради, слыша Господь и презре, и огнь возгореся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яку неверовавша Богови, ниже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и дверью небесе отверзе, и о дожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, брашна посла им до сытости, воздвижи юг с небесе, и наведе силою свою лива, и о дожди наня, яко прах плоти, яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их, окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им, не лишишася от желания своего, еще брашну сущего из тех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множайшая их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем Его, и исчезоша в суете дния их, и лето их с отчанием. Егда убиваши я, тогда взыскаху Его, и обращахуся, и утренневаху к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний, избавитель им есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиши Его в пустыне, прогневаши Его в земли безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, як уже положи во Египте знамения своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложив кровь, реки их и источники их, якуда не пьют, посла на ня песия мухи, и поядоша я, и жабы, и растли я, и додерже плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их и черничия их сланою, и предаде граду скоты их и имение их огню, посланное гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание ангелы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их смерти заключи, и порази всякое первородное в земли египетской, начаток всякого труда их, вселение хамов их. И воздвижи, яко овцы люди своя, и возведе, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море. И введе я в гору святыня своя, гору сию, юже стяжа десница его, и изгна от лица их языки, и по жребию даде им землю, ужем жребодаяния, и всели, вселение их и колено Израилева, искусишее преогорчиша Бога Вышнего, и сведение его не сохраниша, и отвратишеся, и отвергошеся, як уже и отцы их, превратишеся в лук развращен, и прогневавши его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их, и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их не оплаканы будут, и воста, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионю, юже возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земли основа и век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, от доилиц поят его пасти Иакова, раба своего, и Израиля достояние свое, и упасе я в незлобе и сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языце в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яко овочное хранилище, положиша трупия раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, пролияша кровь их яко воду, окрест Иерусалима, и небе погребаяй, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огнь рвения Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствия, я же имени Твоего не призваша, яко поядоша Иакова и место его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварятные щедроты Твоя, Господи, яко обнищаком зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся во языцах пред очима нашима от мщения крови раб Твоих пролитые, да внидит притя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои снабди сыны умершвленных, воздашь соседам нашим седмирицею в недра их поношения их, им же поносишь, о Господи. Мы же, люди Твои, и овцы пажити Твои я, исповемыся Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляй яковча Иосифа, сидяй на херувимих, явися пред Ефремом и Вениамином и Манассием. Воздвигни силу Твою, и приди воеже спасти нас. Боже, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Господи Божий сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь нас хлебом слезным и напоишь нас слезами в меру, положил еси нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражни шаны. Господи Божий сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю. Покры горы сень его, и ветви его кедры Божия, простре розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обымают и всими выходящие путем. А заба и вепрь от дубравы, и уединенный дивий по еде и. Боже сил, обратися уба и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и, его же насади десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе, пожжен огнем раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого, его же укрепилась и себе, и не отступим от Тебе, оживи шины, и имя Твое призовем. Господи Божий сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом, и дадите тимпан, псалтирь, красен с гуслями, вострубите в новомесяче и трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведения во Иосифе положие, внегда изыти ему от земли египетския, языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руцы его в каши поработасте, скорби призвал Мееси, и избавих тя, услышах тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне. Не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбу есть Господь Бог твой, изведи тя от земли египетские я, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут начинаниях своих, аще быша люди мои послушали мне, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не о часом же, убо враги его смирил бы их, и на оскорбляющее их возложил бы их руку мою, врази Господни солгаши ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог, став столми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убога, из руки грешничи избавите его, не познаша, ниже уразумеша, во тьме ходят, да подвижутся вся основания земли. Азрек Бози есте, и сынови Вышнего вси, вы же, яко человецы умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твоего шумеша, и ненавидящие тя воздвигоша главу, на люди Твоя лукавного шаволию, и совещаша на святые Твоя, реша, «Придите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, натя завет завещаша, селение Идумейска и Исмаилите, Маав и Агарине, Гивал и Аммон и Амалик, и на племенницы, живущими в Тире, ибо и Ассур прииди с ними, быша в заступлении сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребишася во Аендоре, быша яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива, и Зивея и Салмана, вся князи их и Жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь по поля и дубравы, яко пламень пожигая горы, тако поженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим смятеши я, исполни лица их бесчестия, и взыщут имени Твоего Господи, да постыдятся и смятутся век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе Господь, Ты един вышний по всей земли. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя, возрадовастася о Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блажени, живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе. Восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную, вместо еже положи, ибо благословение даст законополагаяй, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою, внуши Божий Иаковль, защитниче наш твиждь Боже, и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворих Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими вселения грешничьи, яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих, ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилыси, Господи, землю Твою, возвратилыси плен Иаков, оставилыси беззаконие людей Твоих, покрылыси вся грехи их, укротилыси весь гнев Твой, возвратилсяся от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род, Боже, Ты обряжся оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя, и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу, милость и истина стретостися, правда и мир облобызастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет и положит в путь стопы Своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.